В голове кольнуло иголкой. Вот сейчас попрощаться бы с Циэль Вильварин до выяснения их дальнейшей судьбы. Вдруг она не увидит их вновь. Но болезненное ощущение быстро прошло. Его отогнали ветер и привычный шум первого, нарастающий по мере того, как небокрушитель подлетал все ближе к причалу. Конечно же, их встречали. Дети пытались подобраться ближе, а взрослые, встав недвижной стеной, переговаривались, явно гадая, что же забыл в их краях исполин из железного города. И тут какой-то сорванец вытянул вперед руку, затряс пальцем, закричал: «Наши! Наши летят!» Асин вдруг стало неловко. Она замялась, отвела взгляд. Стараясь хоть куда-то деть смущение, забросила на спину ранец. Так ей было спокойнее. Впрочем, невзрачная девочка на трясущихся ногах, вздрагивающая и шарахающаяся от каждого громкого возгласа, интересовалась зевак куда меньше, чем Вальдекрис, который наслаждался вниманием и, отвечая на некоторые вопросы, махал. Наверняка он виделся им героем с его неизменной улыбкой, ямочками-полумесяцами и сложенными крыльями. По крайней мере, он походил на образы из сказок. Даже Асин он до сих пор казался именно таким. И сейчас, когда он убрал за ухо прядь волос, посмотрел из-под ладони, а затем вскинул ее, чтобы поприветствовать зевак, она невольно залюбовалась. «Возможно, когда-нибудь и я стану такой», — подумала она и, встав рядышком, тоже попыталась помахать, но тело не желало слушаться. Рука, едва поднявшись на уровень груди, застыла. Наверное, Вальдекрис почувствовал волнение Асина, иначе зачем просунул ладонь под ее волосами и, приобняв за плечо, прижал к себе. Она протяжно выдохнула. Возвращение на родной остров отчего-то волновало ее как никогда раньше, будто она не была здесь год, а может даже больше. Она перелистывала в голове, точно страницы книги, крошечные фрагменты воспоминаний. Запах каши на завтрак, шелест платья для сна, радостный собачий лай, и сердце заходилось все сильнее и сильнее. Так хотелось спрятаться от этого дня в чем-то привычном, уютном, теплом, а главное — неторопливом. «Потерпи еще немного», — тихо сказал Вальдекрис, почти прижавшись губами к ее виску. Она потерпит. Трясущийся под ногами трап, треплющий волосы ветер, гул голосов и живую человеческую волну, способную подхватить и унести далеко. Вальдекрис защищал ее от цепких пальцев, желавших хотя бы прикоснуться к крыльям, а шагавший впереди капитан Альвар одним лишь взмахом руки заставлял толпу расступиться. На него смотрели с интересом и опаской, как на чужака, уж слишком зачастившего на первой. Как странно. А ведь ей казалось, что сейчас Вальдекрис заберет ее ранец, посмотрит на нее из-за крыльев и, улыбнувшись, отправит отдыхать. Но он не спешил. Он вообще шел молча, и Асин не решалась обратиться к нему с таким детским «А можно?». Видимо, причина не отпускать ее домой была действительно веской. Только она вдруг почувствовала себя виноватой, и ей показалось, будто старшие непременно ее отругают, а уж причину они найдут. «Не бойся, Аси», — заговорил Вальдекрис, когда толпа чуть поотстала и растеклась за спиной. «А я и не боюсь», — тут же возразила она, но голос дрогнул. «То-то ты напряглась вся». Он мазнул по ней взглядом и вновь уставился перед собой. «Ничего страшного не произойдет. Мы вместе отчитаемся, вместе возьмем ключи от склада, вместе вернем ранцы. Покажу, куда их лучше положить, чтобы на них в первую очередь обратили внимание». Было в его словах что-то, вселяющее тревогу, и Асин только сильнее ухватилась за его руку. Будто стоит ей рожать пальцы, Вальдекрис раскинет крылья и исчезнет вместе с последними лучами заходящего солнца. Но он лишь усмехнулся и, прибавив шаг, потянул за собой. Боясь запнуться, Асин семенила следом, то упираясь взглядом в его спину, то изучая трещинки в камнях под ногами. С наступлением ночи голова тяжелела, ее неумолимо клонило вниз. Хотелось нагнать Вальдекриза и привалиться к его плечу, на котором она с удовольствием бы задремала. Она так и не смогла понять, зачем он потащил ее в стены родного училища, ведь говорил и подписывал бумаги он сам, а позже, и вовсе извинившись, выставил ее за дверь, при этом наказав никуда не уходить. И Асин, переминаясь и обнимая тяжелые крылья, которые стояли точно на двух тонких ножках, на реях, послушно ждала, не желая даже полюбопытствовать, и прижаться к стене ухом, чтобы неразборчивое бормотание обратилось понятной человеческой речью. Когда Вальдекрис вышел, оставив за спиной капитана Альвара и Орвы, Асин покачивалась вместе с крыльями, будто исполняя неловкий детский танец. Прикрыв за собой дверь, та не хлопнула даже, а мягко затворилась, Вальдекрис подставил свой локоть, но Асин замотала головой и спряталась за ранец, который не даст спокойно идти, будто взрослая под руку. Горько вздохнув, она потерла кулаком глаза, так и норовившие закрыться, и поплелась по коридору, волоча свою ношу, которая, казалось, стала только тяжелее. Возможно, Асин выглядела сонной и несчастной, но Вальдекрис не подгонял ее. Он молча шел рядом, замедляясь, стоило только ей остановиться. Всеми силами Асин старалась запомнить, в какую комнатушку они ныряли за ключами и где, если верить Вальдекризу, те висели, но мысли не задерживались надолго, они растворялись без остатка. Поэтому, когда склад скрипнул дверью, а в воздухе почувствовался знакомый запах пыли, она обрадовалась, услышав такое желанное. «Беги домой!» После чего Вальдекриз забрал ранец из ее рук. «Потом, если решишься снова отправиться на острова, спросишь у старого демона, какой лучше взять. Он побольше моего знает всяких хитростей». «А ты?» — спросила Асин, зевнув ладонь. «А что я?» Оставив ее ранец в переполненном чреве склада, он одним движением отщелкнул застежку на боковом кармане своего и извлек оттуда куб. «Держи». Асин открыла рот, собираясь сказать, что она, если Вальдекрис не забыл, безответственная и крайне неуклюжая. Но он вложил в ее ладони диковинное устройство и накрыл своей рукой. «Сохранишь его?» «Я...» Сон отступил, и она вновь ощутила прохладу ночи. «Ты, Булка, мне больше не на кого положиться». «Нет, нет, нет, нет!» пробормотала она, кажется, понимая, к чему он ведет. «Послушай». Вальдекрис положил ладони ей на плечи и заглянул в глаза. «Просто послушай. Я не могу оставить Цель и Вильварин. Не могу отдать их на растерзание Железному городу». «Но ты говорил, их отправят на первый», — невесело усмехнулась Асин, ожидая очередного разочаровывающего признания. «До того, как соберется совет, до того, как главы островов-братьев решат, что с ними делать, их оставят в Железном городе». Так сказал Альвар, прикрывшись именем своего папаши. «Это временно, Аси. Это ненадолго», — говорил Вальдекрис, а ей казалось, что он обманывает. Снова обманывает. Как когда с уверенностью утверждал, что Циэль и Вильварин оставят на первом. «Но я не хочу, чтобы им причинили боль, поэтому я...» «Улетаешь?» — оборвала его Асин, уронив голову. Он не ответил, но несказанное короткое «да» забралось под кожу, кольнулось сердце и развернулось там пугающей пустотой. «Как мама?» — тихо спросила Асин. Это означало, что его не будет рядом бесконечно долго, а может, он и вовсе не вернется. Совсем недавно она говорила капитану Альвару, что не умеет кричать. Но сейчас маленькая Асин внутри нее надрывала голос, и от ее отчаянного вопля содрогалось все тело. Фигура Вальдекриза дрогнула, расплылась, обратившись нечеткой картинкой на старой пожелтевшей бумаге. А весь мир разом потемнел, не от наступившей ночи, нет. Он будто утратил краски, оставив лишь грязные оттенки серого. Асин боялась, что бросится на него, стукнет в плечо или грудь, завоет, но она просто стояла, сжав кулаки и покусывала губы. Даже слезы, скопившиеся в горле комом сухой травы, не потекли по щекам. «Что?» — горько усмехнулся Вальдекрис. «Нет, нет, Аси, не как мама. Я разве...» «Когда-нибудь тебя подводил?» «Аси!» — он раскинул руки в стороны, но она так и стояла, прижимая к себе куб и не решая сделать шаг навстречу. «Я обещал прийти к тебе в гости. С рыбьими хвостиками, помнишь?» «Но не придешь», — ответила она, решив за него обнажить болезненную правду. «Ты вообще собирался сказать мне об этом? Или просто хотел улететь?» Ее голос звучал на удивление ровно, хоть и глухо. Она могла ответить «ладно», улыбнуться и убежать домой, чтобы там, зарывшись под одеяло, разрыдаться. Но видят боги, она бы не простила себя за это. «Мне страшно», — сказала она и чуть тише добавила. «За тебя страшно, понимаешь? Это я останусь здесь, это я могу в любой момент отказаться от неба, сделать вид, что ничего и не было, летать с отцом на острова братья, скупать красивые побрякушки. А что будет с тобой?» «Ничего», — выдохнул он, и его спокойствие обезоружило ее. «Я отправляюсь туда не как последний жрец Отца Солнца, а как Вальдекрис. Они не смогут ничего мне сделать, веришь?» Асин в отчаянии посмотрела на него, не понимая до конца, верит ли. Вальдекрис мог слишком убедительно врать, но ей ничего больше не оставалось, и она нехотя кивнула. «Запомни этот момент, Аси. Я вернусь. вернусь к тебе, чего бы мне это ни стоило». И тогда Асин, зажмурившись, бросилась в его объятия, чтобы, как он и говорил, запомнить этот момент. Ветер, игравший с ее волосами, тишину ночи, разбавляемую лишь стрекотом насекомых, пахнущий пылью склад и холодный воздух. И утонувшая в ровном биении сердце Вальдекриза, такое нужное, я обещаю.